Тогда вон та большая бочка, можем их туда поместить всех. Тоже плохой вариант. Уверен, владелец харчевни не раз за день набирает воды из нее. Обнаружит сразу. Тогда предложи сам хороший вариант, раз такой умный. Надо забросить все тела на крышу пристройки харчевни. Там их не найдут несколько дней. Высоко, нам самим туда не забраться без лестницы. Вначале я подсажу тебя, и ты заберешься туда. После чего мы забросим тело наверх. Рине, хватит стоять столбом у этой бочки. Марш к углу и внимательно смотри за тем, что происходит на улице. Предупреди, если кто-то идет. Поняла, Рик, ответила Рине дрожащим голосом и торопливо заняла позицию у угла харчевни. Мы с Дарсом быстро и слаженно, как в старые времена, забросили все тело на крышу каменной пристройки харчевни. Я подсадил его первым, затем мы по очереди подняли всех убитых стражников. Труп Крома оказался самым тяжелым, видимо, хорошо питался за счет своей должности, но мы справились и с ним. Дарс аккуратно разложил все тело на крыше так, чтобы их не было видно с улицы или из окон соседних домов. Готово, тяжело выдохнул он, ловко спрыгивая вниз. Надеюсь, найдут их не скоро. Дождей не предвидится, так что запаха пока не будет. Глава 8. Хватит на то, чтобы убраться из города, кивнул я, тщательно вытирая руки об одежду, стараясь, чтобы на ней не остались заметными предательские следы крови. Хотя все равно эта проклятая бойня создает нам совершенно лишние проблемы, которых так упорно старался избегать с самого начала. Рине выглядела бледной, как полотно, ее дрожащие губы выдавали сильнейший шок от всего пережитого, но она изо всех сил старалась держаться и не показывать охватившего ее страха. Дарс максимально заботливо придерживал девушку за локоть, постоянно пытаясь подбодрить ее тихими словами утешения и поддержки. Меня же не покидало тяжелое чувство, что мы все глубже увязаем в местных проблемах и интригах, от которых так упорно старался держаться подальше с самого нашего прибытия. Не то чтобы это действительно серьезные для нас проблемы, мы и с более опасными ситуациями справлялись, но для себя сразу решил, что вмешиваться в естественную жизнь и политический распри на этой планете мы не станем. И вот оно, совсем не вмешиваемся. Возвращаемся в харчевню, твердо и решительно заявил, внимательно осматривая моих явно растерянных спутников. Ведем себя максимально естественно и абсолютно спокойно. Никакой заметной нервозности, никаких подозрительных или настороженных взглядов по сторонам. Делаем обычный заказ, спокойно разговариваем о погоде и торговле. И одновременно думаем, что делать дальше и как выбираться из этой неприятной ситуации. Зайдя обратно в знакомую таверну «Старый рыбак», мы снова заняли тот же самый удобный стол у большого окна, откуда превосходно просматривалась вся оживленная улица. Дар своим обычным привычным жестом заказал кружку крепкого темного эля и тарелку дымящейся горячей похлебки для себя и заметно побледневшей Рине. Хозяин заведения даже бровью не повел, принимая заказ с обычным равнодушием, словно ничего не произошло. Похоже, пока никто из местных ничего подозрительного не заподозрил и не связал нас с недавними событиями. Хотя был абсолютно уверен, что городские стражи появились в этом районе не просто так, наверняка кто-то их навел, возможно, даже с подачи самого хозяина таверны. Итак, начал негромким голосом, когда нам принесли заказанную еду и питье, у нас есть серьезная проблема, которую нужно срочно решать. Мы прили, то есть, приплыли сюда явно не для того, чтобы ввязываться в местные политические разборки и кровавые интриги. Рине резко вскинула на меня взгляд, полный отчаяния и безысходности. «Вы обязательно должны взять меня с собой», — прошептала она дрожащим голосом, постоянно оглядываясь по сторонам. Дарса видели несколько соседей, и они точно сообщили об этом куда следует. Совершенно уверена, что его прекрасно узнали, а когда стража не появится сегодня на своих постах для обороны порта, власти немедленно начнут тщательно выяснять, где именно и кто их видел в последний раз. «И что с того?» Медленно отхлебнул Эля, изо всех сил стараясь выглядеть максимально расслабленным и беззаботным. «Это означает, что времени у нас остается совсем немного», — нервно продолжила Рине, беспокойно теребя край своего потертого плаща. «Они обязательно сопоставят все имеющиеся факты, проведут расследование и быстро поймут, кто именно виноват в смерти стражей». «А что будет дальше?» — с любопытством спросил Дарс, откладывая ложку. «А дальше нас всех ждет абсолютно то же самое, что постигло уже многие другие семьи в этом городе», — голос Рине заметно дрогнул от эмоций. «Либо смерть в тюрьме, либо изгнание в пустыню». И поверьте мне на слово, гораздо лучше быстрая смерть, чем мучительное изгнание. Изгнание. Удивленно нахмурился, не до конца понимая местные обычаи, ведь раньше ни о чем таком не слышал. Что именно означает это изгнание? Рине осторожно огляделась по сторонам и осторожно придвинулась ближе к нам, понижая голос до шепота. Новый властитель Дамир недавно завел такой изощренный обычай, тихо и осторожно произнесла она. Он теперь изгоняет целые семьи провинившихся граждан в пустыню. Вроде как великодушно дает им немного воды, скудную еду и призрачный шанс самостоятельно пройти через всю пустыню до других далеких городов. Но мы все прекрасно знаем и понимаем, что этот шанс выжить весьма и весьма призрачный. Мы многозначительно переглянулись с Дарсом. Оба отлично помнили эту проклятую пустыню, знойную, абсолютно безводную, кишащую опасными хищными обитателями. Без серьезной должной подготовки, запасов воды и провизии пересечь ее практически невозможно даже опытным путешественникам. И многие семьи успешно доходят до цели. Максимально осторожно спросил. Никто и никогда, печально покачала головой Рине. По крайней мере, не слышал абсолютно ни о ком из изгнанников. Все жители прекрасно знают, что это просто более изощренный и жестокий способ медленной казни. Так, властям не приходится публично казнить людей на площади перед толпой. Они туда отправляют даже маленьких невинных детей. Меня мало волновали местные политические интриги и дворцовые заговоры, прекрасно понимал местную суровую реальность, что здесь, как и везде, выживает только сильнейший, но бесчеловечная отправка беззащитных детей на верную мучительную смерть — это категорически выходило за все рамки моего понимания справедливости. И что, нельзя потом вернуться обратно в город? Категорически нет, стражи убьют любого изгнанника прямо на городских воротах без всяких разговоров. У них есть такой строгий письменный приказ от самого властителя. Дарс, знаешь, кажется, сейчас я понял, почему повозки с углем стали так тщательно проверять на въезде. Кажется, и сам начинаю понимать всю картину, — отозвался тот. За любую помощь изгнанным семьям — немедленная смерть.